Стихи. Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей. «А сюда вы не положите еще тени?» — сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка. «Нет, не нужно», — сказал учитель, укладывая карандаши и Рейсфедер в задвижной ящичек. «Теперь прекрасно, и вы больше не прикасаетесь». «Ну, а вы, Николенька», — прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка, «откройте, наконец, нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке». Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай. Я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась, и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять. Против моего ожидания оказалось, что кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить». Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне. Напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно, его перу. «Госпоже Л. Петровской, 1828-й, 3 июня. Помните близко, помните далеко, помните моего еще отныне и до всегда, помните еще до моего гроба, как верен я любить имею». Карл Мауэр. Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто. Я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово. И, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. Уже два листа бумаги были испорчены. Не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них. Стихи мне казались превосходными. Но с третьей линейки концы их начали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится. Третий лист был так же крив, как и прежние, но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так: «Стараться будем утешать и любим, как родную мать». Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух. «И любим, как родную мать», — твердил я себе под нос. «Какую бы рифму вместо «мать»? Играть? Кровать?» «А, сойдет. Все лучше, Карл Иванович». И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них. Последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался. Зачем я написал «как родную мать»? Ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее. Правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то. Зачем я написал это? Зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было. В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки. «Ну, так и быть», — сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье. Московское платье оказалось превосходно. Коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку, не так, как в деревне нам шивали, на рост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо, обозначали мускулы и лежали на сапогах. «Наконец-то и у меня панталоны со штрипками! Настоящие!» — мечтал я вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки. Я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Ивановича. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка. «Как же-с! Уж кофе откушали, и протопоп пришел! Каким вы молодчиком!» — прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье. Замечание это заставило меня покраснеть. Я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик. В ту минуту, как Карл Иванович отворил дверь залы, священник надевал ризу, и раздались первые звуки молебна. Бабушка была уже в зале. Сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась. Подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян. Когда стали подходить к креслу, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости. И, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана. Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась. Он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед. Бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне. «Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении. То есть, чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее, и тем менее остается решительности. Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иванович и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов. Я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливало мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою, и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места. «Ну, покажи же, Николенька, что у тебя, коробочка или рисование?» — сказал мне папа. Делать было нечего. Дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток. Но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова, как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение, и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливой, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала. Мне казалось, что она это сделала, потому что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать, вот тебе за это». Но ничего такого не случилось. Напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Шарман» и поцеловала меня в лоб. Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом маман на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка. «Княгиня Варвара Ильинична», — доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки. Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала. «Прикажете просить, ваше сиятельство?» — повторил лакей.